Глава 19. Просыпаюсь утром в постели моего генерала. Вся залюбленная, зацелованная, сытая. Любил он меня долго, страстно. Так что я сама себя забыла. Да уж, если то был всего лишь незакрытый гештальт, то я не знаю, что такое настоящая любовь. Хотя Игорь сказал, что любит меня. Всегда любил. Пронес эту любовь сквозь года. Он говорил, я слушала, млела на его груди. Мне было хорошо. И это еще слабо сказано. Просто словами не передать, как мне было. Волшебно? Да, это романтическое слово точно подходит. Как в сказке. А утром наступает реальность. Да, она сонная, томная, в его объятиях, в некой туманной дымке, когда мужчина напротив, стоящий в одних боксерах на кухне с чашкой кофе в руках, смотрит на тебя, как голодный зверь. Ты отзываешься, внизу живота приятно вибрирует. Воспоминания накатывают. Он смотрит и обещает новые ласки. Поцелуи. Ночи, полные огня. Любви, признаний, страсти. Пьешь свой кофе, хочешь, чтобы мир провалился в тартарары. Потом поневоле вспоминаешь, что за пределами этой квартиры он все же есть. И нужно возвращаться. К детям, к работе, к службе, к борьбе за жилплощадь. Все будет хорошо, я помогу тебе. А? Ангел, у тебя мысли красной строчкой по лбу бегут. Трогаю лоб, будто там и правда красная строчка. Сижу на кухне в футболке Игоря. Она им пахнет, меня окутывает его аромат. И как-то спокойнее от этого. Вскидываю на него неуверенный взгляд. А как не думать? Как? А вот так. Мужчина я или где? Подмигивает, ко мне шаг делает. Внушительный бугор у меня чуть ли не перед глазами. Ну, как бы тебе сказать? Мужчина однозначно. Стреляю глазами в центр его тела, чуть пониже бедер. Жаром опаляет. Как он смотрит. Будто готов схватить и сожрать. Геля, не шути с огнем. А то что? Игриво поправляю растрепанные его же руками волосы. Опоздаем. Хотя, к черту. Сгребает меня в охапку, в спальню не несет. Для наших утренних игрищ и стол подходит. Черт, с непривычки мышцы ломит и натерто все. Там. Но нет, я не жалуюсь. Что вы, что вы. Никогда меня так не жарили. В смысле, любили. Хороший секс идет рука об руку с любовью. Для женщины так точно. А у нас с Булатовым секс потрясный, шикарный, на пятерку с плюсом. Ангел, одевайся от греха. Шепчет мне куда-то в волосы, когда стихает буря страсти. Есть, товарищ генерал. Спрыгиваю со стола, как девчонка, откуда-то берется во мне озорной смех. Нравится мне такая терапия после измены. То, что доктор прописал. «Ты точно уверена, что стоит тебе сейчас домой?» — уточняет Булатов, когда мы едем в служебном автомобиле. Он на службу, а я решила поехать к себе на квартиру. Постановка вопроса, конечно, интересная. Ехать ли мне к себе домой? Дожили, что называется. Вздыхаю. Я мало в чем уверена в последнее время, но чисто по-бытовому мне нужно попасть домой, переодеться, в порядок себя привести. Да и в конце концов, почему я должна где-то ныкаться? У меня дом есть. А если муж загулял, пусть и дальше скачет резвым козликом по чужой полянке. А я поеду к себе домой. Имею право. Пусть моему генералу это и не по душе. «Не переживай за меня». Говорю ему миролюбиво, несмотря на воинственные мысли, которые гуляют внутри. «Меня никто не обидит. А если обидит, я знаю, к кому обратиться». «Не если, Геля, не если. Пусть только попробует тебя тронуть». Фразу он не договаривает, но это и не нужно. Я и так прекрасно понимаю, что Игорь меня в любом случае защитит. Он настоящий мужчина, каких мало. Рыцарь. И его готовность защитить греет мое сердце, но я и сама не дам себя в обиду. Поднимаюсь в квартиру. Какое-то время просто брожу по ней. Странное ощущение. Я здесь и не здесь. Дома и будто бы уже не на своем месте. Зачем ты так, Кирилл, все испоганил? Так бы и дала тебе по башке твоей дубовой. Занимаюсь кое-какой уборкой, ищу документы, холодильник разбираю, выбрасываю лишнее. Звоню дочери, не берет. СМС тогда кидаю, спрашиваю, где она. Еще маме звоню, с сыном хочу поговорить. Ничего пока не рассказываю ей, не готова. Но мама по голосу чувствует, что со мной что-то не так, я отшучиваюсь пока. Вроде проносит. Сынок говорит, что соскучился, спрашивает, заберем ли мы его с папой. От этих слов сердце сжимается. Как же не хочется портить ребенку детство. Как же не хочется его знакомить с неприглядными деталями развода мамы и папы. Снова меня злость закручивает. Был бы здесь муженек, я б ему... Вдруг слышится скрежет возле входной двери, топот какой-то, потом звонок. Я только чай травяной заварила, хотела выпить, бутерброд съесть, успокоиться. Кто бы это мог быть? Иду в прихожую, нехорошее предчувствие берет за горло. Будто я знаю, кто явился. Смотрю в глазок и вижу своего благоверного неверного. Откуда он здесь в это время? На службе должен быть. «Геля, открывай!» — приказывает и в дверь ударяет. «Что?» «Уходи, Кирилл, зачем ты пришел?» Молчит, видимо, опешив от того, что я вот так сразу не открыла и скатерть-самобранку не раскинула. «Геля, открой, нам надо поговорить». «Все уже обсудили, к Насте своей иди». И я сказал: «Ангелин, мне плохо», — меняет тон. «Плохо? Это что, манипуляция?» Задумчиво смотрю на дверь. «Что же делать? Я что, боюсь своего мужа? С чего я должна его бояться? Нам еще сына вместе воспитывать как-никак. Прятаться не получится». «Ладно, открою. Тем более не хочу, чтобы соседи уши грели. Они у нас очень любопытные. Потом разнесут по всему городку. Да и бояться не стану. Ничего мне Воробьев не сделает». Дверь отпираю. Муж стоит, прислонившись к косяку, бледный. «Что с тобой?» «А то ты не знаешь. Весь на нервах. С работы отпросился». Входит в прихожую, принюхивается зачем-то. Странный весь, дерганный, неряшливо одет. Настя за ним плохо смотрит. «Впрочем, мне какое дело?» «Что я должна знать?» Спрашиваю, скрещивая руки на груди. «Что я переживаю, Геля?» — ракочет. «Переживаешь? Ты? Из-за чего же?» «Не надо так со мной разговаривать. Быстро ты, я смотрю, прыгнула в койку к лейтенантику. То есть, простите, мадам, он теперь у нас генерал». «Что? Ты в своем уме? Господи, а это он откуда взял? Кто-то уже доложил?» «Не надо ля-ля, Геля. Я знаю, что ты не ночевала дома». «Интересная осведомленность. Следишь за мной?» «Не за тобой, за квартирой. Мало ли что. Так я задал тебе вопрос». «Ты ничего не перепутал, Кирилл? Вопросы задавай своей, вон...» «Ревнуешь, да?» Некрасиво скалится. «Вот еще. Так ты на стороне бабенку завел, чтобы я тебя ревновала?» «Я? Чего?» Пялится, как баран на новые ворота. «Неважно. Ты зачем пришел?» «Что значит «неважно»? И вообще, я домой пришел». «Наша песня хороша, начинай сначала, да? Воробьев, тебя как в армии держат, такого неопределившегося. То уходишь, то приходишь. Сам-то понимаешь, чего хочешь». «Кстати, об этом», — нахмурившись, выдает он, китель свой одергивает и выпрямляется. «Поговорить надо, Геля. Ты это, пропаганду свою прекращай». «Пропаганду?» — выгибаю бровь. «О чем ты?» «О том самом. Хватит сплетни и слухи бабские распространять про меня. До начальства дойдет, лишимся всего. Выпнут меня и не посмотрят на заслуги перед Отечеством». «Перед Отечеством? А что ты хмыкаешь, Геля? Будто ты такая вся благородна, а я вот такой грешный», — разводит руками. Что-то раздухарился муженек. Интересно, к чему ведет? Кажется, мы медленно, но верно подбираемся к сути его визита. «Ну а какой ты, Воробьев?» «Да такой же, как и ты. У тебя, Геля, теперь тоже рыльца в пушку. Так что давай так, ты говоришь всем, что мы разошлись полюбовно, и все». «И все?» Стою, обтекаю, смотрю в наглые глаза мужа. «Ты сейчас серьезно?» «А что такого? Не надо из себя строить королеву. Ты вон недолго думала, прежде чем прыгнуть на чужой. Лейтенанту не дала, а генералу сразу. Молодец!» «Остановись, Кирилл», — предупреждаю, буравя его тяжелым взглядом. «Не тебе меня упрекать». «А я не упрекаю. Я, может, горжусь своей женой. Уважаю». Смотрю на него, как на идиота. Что он несет? «Молодец ты у меня, Гелька. Всегда была молодцом, хваткая бабенка. И меня в свое время не упустила, да и сейчас не стала булки мять. Красава!» «Слушай, Воробьев, ты часом не охренел?» «Я? Нет. Я реально прихренел от твоей прыти. Но она нам с тобой обоим только на руку». «Что?» «То! Не переживала, что без хаты останешься? Так вот и убеди своего генерала, чтобы он тебе помог. Пусть тебя пристроят на службу, и ты получишь право на жилищный сертификат. Или пусть устроят так, чтобы нам с тобой дали выплату больше положенной. Что ему генералу стоит? Тем более он тебя сейчас со снабжением связан. Действуй, Ангелина!»